«Это ваш дом?» — мои маленькие друзья, — спросил он детей, хорошеньких, розовощеких мальчиков. Те ответили утвердительно. Тогда он положил ладонь на ствол дерева рядом, улыбнулся печальной улыбкой, кивнул мне и произнес: «Теперь ты видишь, слышишь, убеждаешься, что виденное мною, как и мой рассказ, все истинно. Но пойдем дальше, милая, нам с тобой идти дальше». Вновь погрузившись в молчание, мы долго брели через лес, тот самый лес в отдалении, который приковывает ныне мой взгляд. Время от времени он усаживал меня отдохнуть и с задумчиво строгим лицом рассказывал какую-нибудь коротенькую историю, донося даже до детского моего ума отблеск неземной истины, но другой, не той, которую пыталась, излагая притчи, раскрыть предо мной добродетельная миссис Раск, другой и почему-то неясно пугающий. Вот так, заинтересованная и в то же время немного напуганная, я шла за маленьким непонятным ничтожеством лесными просеками. И совершенно неожиданно для меня мы вышли к месту, где под сенью густого леса возвышался мавзолей. Из серого камня, с колоннадой, окруженной с четырех сторон замшелыми ступенями. Одинокая гробница, в какую я видела утром прошлого дня, положили мою бедную маму. Вновь отверзся источник моего горя, я безудержно рыдала и повторяла: «О, мамочка, мамочка, милая моя мамочка!» Я рыдала и в исступлении призывала ту, что была глуха и нема. Шагах к 10 от гробницы стояла скамейка. «Сядь подле меня, дитя мое!» Очень мягким и ласковым голосом позвал печальный человек с черными глазами. «Что ты видишь там?» — спросил он, указывая тростью на сооружение перед нами. «О, там стена, за которой моя бедная мама?» «Да, каменная стена. Слишком высокая, и ни ты, ни я не сможем заглянуть за нее, но...» И он назвал имя. «Наверное, Сведенборга, судя по откровениям, затем посыпавшимся на меня. Помню только, что восприняла его как имя сказочного чародея и вообразила, будто этот чародей жил в лесу, обступавшем нас, и все больше пугалась, слушая черноглазого человечка. Но Сведенборг видит поверх стены, сквозь нее, и поведал мне то, что нам должно знать. Он поведал, что твоя мама не там. Ее забрали!» — вскочив, воскликнула я. Сквозь слезы я глядела на сооружение, к которому страшилось приблизиться, и только топала ногами от возбуждения. «Маму забрали? Где она? Куда ее забрали?» «Твоя мама жива, однако слишком далеко. Ее не увидеть, не услышать. Но Сведенборг, а он рядом с нами, он видит и слышит ее. Он говорит мне обо всем, что видит, как я говорил тебе в саду о мальчиках, домике, деревьях и цветах, в которые, пусть скрыты от тебя, ты поверила, когда я о них рассказал. Вот и теперь я тебе расскажу, как в тот раз. И если мы, и ты, и я идем, на что я уповаю, к одному и тому же месту, так же, как шли к деревьям, домику, помнишь? Ты, конечно же, увидишь своими глазами, насколько правдиво мое описание этого места». Невыразимый страх объял меня. Я боялась, что, закончив с описанием, человек поведет меня через лес к месту загадок и теней, где мертвые зримы. Уперев руку в колено, а голову склонив на руку и почти прикрыв ладонью опущенные глаза, он принялся описывать прекрасный пейзаж, залитый дивным светом, где исполненное веселье, легкой тропой, ведущей в горы немыслимой высоты, с вершинами, тающими в надмирной лазури, шла моя мать меж людей, перенесенных в те же пределы красоты и великолепия. А закончив повествование, он поднялся, взял меня за руку и с мягкой улыбкой, глядя в мое бледное, изумленное лицо, произнес слова, которые говорил прежде. «Ну, пойдем, милая». «О, нет, нет, нет! Не сейчас!» — возразила я, перепуганная до крайности. «Пойдем домой, я хотел сказать. Туда, Туда мы попадем единственно через врата смерти, коим все мы, молодые и старые, неумолимо направляем свои шаги. А где врата смерти? Спустя какое-то время спросил я почти шепотом, идя с ним рядом, держа его крепко за руку и украдкой посматривая вокруг. Он печально улыбнулся и произнес: —